только верблюды, обезьяны да одинокие шакалы, визжавшие ночами на окраинах города. Но сам город, будучи вполне экзотическим, весьма обильно питал мою фантазию. Однажды вечером, вскоре после приезда, мы попали на местную свадьбу. Гостей вначале обнесли кускусом. Но мог ли я знать наперед, что трапеза откроется ритуальным закалыванием ягненка, кровь которого должна брызнуть в направлении востока? Танцы, дудки, ю-ю в исполнении женщин под покровом ночи мне не забыть никогда. Одна из танцовщиц, 30-летняя женщина, была уже бабушкой. Между нею и музыкантом, игравшим на свирели, возникло своего рода состязание. Кто первым устанет? Бедра женщины, увешанные бубенцами, раскачивались в такт музыке, а мужчина дул в свою свирель. Так продолжалось до рассвета. Я засыпал, затем просыпался на несколько мгновений, чтобы тут же снова уснуть. В конце концов, победа досталась бабушке-танцовщице, так как у музыканта в буквальном смысле слова отваливались губы. Дикой и жестокой была Ливия в ту пору. Мы вскоре убедились в этом, когда спустя несколько недель отца направили в Мизурату, почти за 300 километров к востоку от Триполи, в качестве комиссара колониального правительства. Вместе с ним поехали и мы. Мизурата представляла собой большую деревню, к которой вела песчаная дорога. Я помню это невероятное путешествие итальянской семьи с двумя детьми на большом автомобиле «Фиат Торпедо». Помню две остановки в оазисах Хомс и Злитен. Помню, как лопнула шина, и как мы, ожидая, пока сменят колесо, укрывались под одинокой оливой, как, наконец, глубокой ночью подъехали к предназначенному для нас дому. Впрочем, дом — не то слово. При виде его мать пришла в полный ужас. Какой-то вымазанный белой звездкой куб с крышей из глины и коровьего навоза. Никакого электричества, разумеется, не было и в помине. Африка, 1925 год. И при свете керосиновой лампы мы разглядели на полу, на утрамбованном земляном полу, миллионы огромных рыжих тараканов, бросившихся в рассыпную лишь в тот момент, когда на ту же территорию выползла откуда-то тройка хороших скорпионов. В комнате находилось несколько раскладушек, умывальник, ведро для воды, колченогий стол и несколько стульев. Чтобы окончательно не впасть в отчаяние, нашей маме пришлось собрать все свое мужество, накопленное за время войны. Она только и сказала: «Эторе, куда ты нас привез?» И у отца не нашлось ни одной из его красивых, убедительных фраз. В те времена Африка была настоящей Африкой. Шла война с восставшими бедуинами, отряды хозяйничали в окрестностях, но долгой дневной порой все, казалось, вымирало под беспощадным солнцем. Мы столовались в военном клубе, единственном сооружении европейского типа в Мизурате, представлявшем собой кирпичный дом с баром и рестораном, где арабский мальчишка, дергая за веревку, колыхал подвешенную к потолку широкую простыню. И если вентилятор был столь примитивным, то пища состояла в основном из очень вкусных и больших верблюжьих котлет. Что до развлечений, то мы изредка ходили за несколько километров на пляж, но там негде было укрыться от того же солнца. Офицеры гарнизона развлекались охотой, но трофеи были небогатые — лисы, куропатки, а иной раз шакалы или дикие собаки. Арабы же проводили целые часы напролет за приготовлением чая. Сидя на корточках на циновке или ковре, они ставили на огонь эмалированные чайники, где вместе с водой кипятились искрошенные в ладонях листья чая. Получившийся отвар они переливали в небольшие стаканы и, чуть-чуть отхлебнув, выливали остальное обратно в чайник, который, не переставая, кипел. В результате получалась почти черная жидкость, куда добавлялись листья мяты или арахиса. сидение в гарнизоне –